Мой взгляд упал на вывеску кафе, и я подумала, а почему бы не побаловать себя чашечкой кофе? Я вышла из машины и направилась в сторону Арабеллы. Так называлось заведение. Только я расположилась за столиком у окна, как увидела, что из подъезда, рядом с которым был припаркован мой Ситроен, вышла Наталья. Что ж, девушка меня не обманула. Ей действительно надо было уходить. Возможно, если бы она не спешила на работу, мы еще о многом с ней поболтали бы, и между делом всплыло бы название банка, который возглавлял Рудаков. Конечно, первой мою голову посетила мысль, что именно бывший муж Ирины виновен в том, что она в результате черепно-мозговой травмы потеряла память. Однако, по своему опыту я знала, что нельзя зацикливаться исключительно на одной версии, особенно если она лежит практически на поверхности. А эта идея как раз-таки там и лежала. Стас Рудков был жутким ревнивцем, поэтому всячески ограждал свою красавицу-жену от общения с представителями противоположного пола. Сначала он заставил супругу уволиться с какой-то перспективной работы, сузив тем самым их круг ее общения. Но это показалось Рудакову недостаточным, поэтому он приставил к жене охранника, который пресекал бы все ее попытки завязать какое-то знакомство на улице, в магазине, в салоне красоты. Будучи светским персонажем, Стас был вынужден периодически выводить супругу в люди, но каждый раз это заканчивалось семейной ссорой на почве ревности. Рудков неоднократно избивал жену, ничуть не сомневаясь, что это сойдет ему с рук. Откуда такая уверенность? Может, от того, что Ира приехала в Тарасов в другой город, и здесь просто некому было за нее заступиться? А может, из-за собственной значимости? Он ведь человек не бедный и со связями, поэтому легко может утрясти любой вопрос, либо по телефону, либо с помощью энной суммы денег. Но Ирине посчастливилось найти действительно хорошего адвоката, который смог обыграть мужа-тирана своей подзащитной. Я невольно подумала об Архипове. Он тоже состоятельный человек, уверенный, что все или почти все можно купить. Это пока он мягко подкатывает к своей прекрасной незнакомке. Но что будет дальше, когда он поймет, что еще один шикарный букет цветов и даже щедро пополненная банковская карта отнюдь не меняют отношение красавицы к нему в лучшую сторону? Вдруг он прибегнет к силе? Мне бы не хотелось, чтобы Ирина во второй раз наступила на те же грабли. Еще со времен учебы в Академии права я знала, что существует синдром потенциальной жертвы. И это не всегда тихие, скромные, ничем не приметные персонажи. Яркие, выделяющиеся на общем фоне женщины привлекают к себе внимание маньяков и действуют на них таким же раздражающим образом, как красная тряпка на быка. Ира могла относиться именно к такой категории. Природа даровала ей полный комплект красоты, а вместе с ней кучу проблем, которые девушка неприметной внешности, скорее всего, миновала бы. Сначала отчим ее домогался, затем муж бил из ревности, причем даже необоснованный. А новый бойфренд, как он к ней относится? В моей памяти прозвучали слова, которые ее подруга охарактеризовала руки Петра. Большие, сильные и черные от работы. Могла ли Рудкова пострадать от этих рук? А почему нет? Ирина о многом рассказывала своей подружке, но о Петре она не больно-таки распространялась, пока Наталья не увидела во дворе эту парочку, держащуюся за руки. Соседке показалось, что у них очень серьезные отношения, а Рудкова не подтвердила это. Она лишь сказала, что ее новый знакомый работает в шиномонтажке на Шелковичной. Не густо. Очень даже не густо. Особенно если учесть, что Ира с Наташей любили поболтать о своем, о девичьем. Может, в отношениях Рудковой и ее брутального бойфренда все было далеко не так радужно, как казалось со стороны? Об этом и о многом другом я думала, сидя за чашечкой обжигающего эспрессо. А что, если ни Стас, ни Петр не имеют никакого отношения к произошедшему? Ирина откуда-то пришла босиком на автобусную остановку, что рядом с Поповкой. Я вспомнила, что ближайший населенный пункт – Коньково, расположенный на берегу живописного озера. В последующее время наши СМИ наперебой твердят о том, что тарасовцы стали скупать вокруг этого озерца участки земли, чем вызвали недовольство местных жителей, лишившихся возможности купаться и рыбачить на Коньковском озере. Вдруг Рудкова поехала туда по своим служебным делам и попала в какую-нибудь заварушку. Неважно, что заправщик не видел ее на трассе. Он мог просто пропустить этот момент, когда она проходила мимо. Я заказала себе еще одну чашечку кофе, под которую и попыталась выдвинуть новую версию. Но у меня ничего не получилось. Как было три гипотезы, так и осталось. Согласно первой, Рудкова стала жертвой своего бывшего мужа, который не мог смириться с тем, что она не только официально разорвала с ним отношения, но и отобрала у него квартиру. Согласно второй версии, Ирина вполне прочувствовала на себе крепкую руку работника автосервиса. Правда, с возможными мотивами действий Петра я пока не разобралась. А вот в основе третьей лежала профессиональная деятельность Рудковой, забросившая ее куда-то за город. Пожалуй, в моей детективной практике это был первый случай, когда ни жертвы, ни ее близкие даже в общих чертах не знали, что произошло, поэтому не могли мне помочь с информацией. Все пережитые Ириной несчастья остались за пределами ее сознания. Клиенты часто говорили мне, что стараются забыть кое-что из своего прошлого, всячески абстрагироваться от этого, но жуткие воспоминания все равно остались с ними. В любой момент страшные события минувших лет, месяцев или дней всплывали в их памяти, осознанно или нет. А вот мозг моей пациентки упорно отказывался воскрешать прошлое. Вероятно, она была морально не готова вновь и вновь мысленно возвращаться туда.